Ох, Казума, ты и дальше будешь помогать культу Аксис. Второй день фестиваля благодарения Эрис и Акве. Как только стало темнеть, жители Аксили снова стали собираться на торговой улице, чтобы насладиться вторым днем. Даркнесс, сонная и с мешками под глазами, усталым голосом обратилась ко мне. «Ах, Казума, ты и дальше будешь помогать культу Аксис?» «Да? Что это с тобой? Ты какая-то бледная». Лежа на диване, она перевернулась на другой бок и закрыла глаза. «Ну да. Не думала, что исполнять обязанности правителя так утомительно. Жалоб за эти два дня поступило в несколько раз больше, чем за весь период приготовления к фестивалю. Какая-то сумасшедшая выпустила головастиков гигантских жаб в озеро Кавлунской гидры. О чем она только думала? А еще афера палатки чудес. И культисты Аксис, переодетые в зомби, лапали клиентов дома с привидениями. Кое-что из этого я видел собственными глазами. Кто-то из Аксис ходил по ларькам культа Эрис и требовал деньги за крышу. Мужчины за прилавками в одних плавках. А еще кто-то додумался продавать детям раскрашенных ящериц». Я заварил Даркнесс чаю. Приняв предложенный мной чай, она сделала глоток и вздохнула. «Спасибо. Мне кажется, что к концу фестиваля я поседею». «Да, не повезло тебе. Но теперь ты понимаешь, что я чувствовал, когда каждый раз выслушивал ваши требования и жалобы. Хотя к большинству перечисленных тобой инцидентов я тоже имею отношение. Не думаю, что их накопится так много. Ты уж держись там». После моих подбадриваний глаза Даркнесс увлажнились. «Спасибо. Один ты меня понимаешь. Теперь я осознала, как много проблем тебе создала. Подожди, твои последние слова?» Не желая выслушивать, что она хотела сказать, я отправился помогать культу Аксис с их ларьками. Прибыв на место, я увидел толпу, которая снова собралась у ларьков Аксис, но в этот раз они были здесь по другой причине. «Добро пожаловать! Если желаете отведать икисобу одной далекой страны, то прошу сюда! Жареные лесные осьминоги, вкусные и упругие осьминоги кусочками. Кому молотого льда? Вкусный молотый лед. Множество вкусов на ваш выбор. С клубникой, лимоном, ананасом, сладкими бобами и слизью токаротен». Хоть и были некоторые отличия, перед собой я наблюдал настоящий японский фестиваль. «Ах, Казума, ты почему опаздываешь? Смотри, дела идут просто отлично. Весь лед, который ты создал после полудня, уже закончился. Я наколдую воды, а ты заморозь ее поскорее». Заметив меня, Аква подхватила ведро для льда и подбежала ко мне. Каждый ларек по-своему отличался от традиционных японских, но они все равно были достаточно сильно похожи на оригинальные. И каждый пользовался популярностью. Скорее всего, людей привлекали новшества, которые они предлагали. Ведь большую их часть местные жители видели впервые. Отлично, такими темпами сегодняшняя прибыль обещает быть просто огромной. Мой гонорар как консультанта станет еще больше. «Вижу, сегодня дела у вас идут намного лучше. Если продолжишь работать в том же духе, то количество твоих последователей увеличится. Разве не здорово, что всем так весело?» Я улыбнулся Акве, замораживая воду в ведрах. Аква ответила мне улыбкой, которую мне редко приходилось видеть. «Да, все благодаря Казуме. Смотри, мои последователи так искренне радуются». Она спокойно признала это. Обычно Аква бы такого не сказала. «Казума, Казума! Проводить фестиваль оказывается очень здорово. Спасибо, что помог культу Аксис». Такая невинная улыбка. Что происходит? Ее переклинило от хорошего настроения? А еще тот случай во время лесной экспедиции, когда она говорила, что самоуверенность ведет лишь к поражению. Кажется, Аква последнее время как-то странно себя ведет. Это все из-за императора Зеля? Она стала вести себя более ответственно, потому что теперь у нее есть то, о ком нужно заботиться? Нет, она просто называет этого цыпленка своим ребенком. Разве она могла помнить от высиживания яйца? Но теперь после ее искренней благодарности меня стала мучить совесть. Ведь я получу крупное вознаграждение за работу в комитете. Я решил сменить тему. «Кстати, раз уж ваши ларьки пользуются такой популярностью, то вы наверняка зарабатываете целую кучу денег, верно? Нельзя упускать такую возможность. Использую выручку, чтобы отстроить местную церковь Аксис». «Не так уж много мы и зарабатываем. Вчера ты говорил, даже ты сможешь получать прибыль, если отнесешься к делу серьезно. Не нужно никаких уловок и ухищрений. Просто честно работай, и все получится. Я решила прислушаться к твоему совету и вела тактику низкой прибыли при высоких продажах. Раз уж этот фестиваль организовывает оба культа, то культ Аксис тоже должен был внести свои средства в бюджет организации фестиваля. Если учесть наш вклад в фестиваль, то мы все еще в минусе». Она вдруг начала прислушиваться ко мне. Кстати, она сказала, что культ Аксис все еще в минусе. Но ведь это я предложил позволить двум культам совместно организовывать фестиваль и разделить вклады между собой. Вот как? Но ведь при таком ажиотаже вы скоро должны будете выбраться из минуса. Я уверен. Ты просто посмотри на это. Я удивлен, что местное отделение культа Аксис вообще смогло позволить себе участвовать в фестивале, несмотря на их нищету. Я сама за все заплатила. Награды за Ковлунскую гидру в придачу к моим сбережениям как раз хватило. Сначала за эти деньги я хотела построить прекрасное гнездышко для императора Зеля, но, похоже, ему придется обходиться тем, что есть. Вот как. Чувство вины начало давить еще сильнее. Я даже не смог больше смотреть Акве в глаза и отвел взгляд. Ты чего? Если что-то болит, то я могу исцелить тебя, ведь ты так старался для нас. Хорошо, не двигайся. Одно экстрамощное заклинание исцеления на подходе. Улыбнувшись, Аква использовала на мне лечебную магию. После завершения второго дня фестиваля я не спеша шел на очередное собрание комитета для подведения сегодняшних итогов. Слова Аквы кое-что прояснили для меня. Она просто хотела насладиться фестивалем. А чем занимался я? Движимый своей похотью и жадностью, я хотел поглазеть на зазывающих девушек в купальниках. Устроить костюмированный парад, заставить два культа соперничать друг с другом и в итоге еще и нажиться на всем этом. Решено. Я расскажу Акве обо всем, что сделал, извинюсь перед всеми, а затем оставлю пост консультанта. С завтрашнего дня я тоже буду просто веселиться на фестивале. Да, завтра третий день фестиваля, день фейерверков. Я посмотрю салют вместе с Магумин, выслушаю все жалобы усталой Даркнесс и выпью стаканчик вина с Аквой. Приготовившись объявить комитету о своем уходе, я открыл дверь. «О, мы вас ждали, консультант Дано!» «Пожалуйста, проходите, консультант Дано, присаживайтесь!» Меня поразило то, что я увидел за дверью. Члены комитета с улыбками приветствовали меня, предлагая занять почетное место. Но мой взгляд привлекло, или точнее сказать, мой взгляд был прикован к другим присутствующим здесь персонажам. «Добрый вечер, уважаемый постоянный посетитель! Члены комитета поведали нам о сотворенных вами чудесах. Благодарим вас за частое посещение нашего скромного заведения. Нам рассказали, что именно благодаря вам на фестивале были разрешены костюмы суккубов». «Верно. Передо мной стояли две работницы того самого заведения, которое я часто посещаю. Не успел я опомниться, как председатель уже усадил меня в кресло. Что это значит? Это плохо. Очень плохо. Наряд этих суккубов такой... очень-очень плохо». Старшая суккуб в облегающем черном костюме и маленькая Лоли-суккубочка обольстительно мне улыбались. Неужели обычно суккубы носят именно такую одежду? Пока я продолжал глазеть на них, председатель зашептал мне на ухо. «Похоже, вы тоже с ними знакомы. Они работают в небольшом городском ресторанчике. Многие из работниц того заведения сильно выручили нас, надев купальники и взяв на себя роль девушек-зазывал. Они сказали, что хотят поблагодарить консультанта, который выбил для них разрешение выйти на улицу в их обычном виде». «Ха-ха, как неловко. Я ведь собирался сказать им, что хочу покинуть свой пост. Аква так старается ради фестиваля. Я должен отказаться. Должен отказаться. Если я приму их благодарность, то обратного пути уже не будет. Очнись, Сатаказума. Неужели тобой так легко манипулировать?» «Верно. Даже несмотря на то, что эти невероятно соблазнительные суккубы хотят отблагодарить меня, позвольте по случаю фестиваля составить вам компанию. Сегодня ночью вы не заскучаете. Мы хотели бы помочь господину постоянному клиенту насладиться сегодняшним вечером». Я без промедления принял предложенный бокал для вина и позволил севшей рядом сестренке суккубу наполнить его. Председатель поднял свой бокал. «За старания нашего консультанта и полученную в результате прибыль! Ну же, консультант Дано, ваш тост!» От сомнений не осталось и следа. Я поднялся с места и громко произнес: «Устремимся же к нашему счастью, заработав огромную кучу денег! Выпьем! Выпьем!»